Глава 12. Мы неспешно шли по улице и, выйдя на площадь, были привлечены уличным представлением. «Хочешь посмотреть?» — спросил Харн, заметив мой интерес. Я закивала, и мы присоединились к зрителям. Мы застали уже самый конец. Красивая женщина, используя магию, спасла из тюрьмы темных, насколько я поняла, своего мужа, и они сбежали. Вот только далеко уйти им не удалось. На краю пропасти их настигла погоня, и они оказались перед выбором — быть растерзанными или прыгнуть в бездну. Они предпочли последнее. В финале была трогательная песня, где они говорили, что лучше уйдут в небытие вместе, чем будут жить друг без друга. Многие горожане вытирали слезы, а я не могла понять, о чем речь. Наверное, надо было сначала смотреть. «Надо же!» — хмыкнул Харн. «Столько лет прошло, а об их любви до сих пор поют». «Кто это?» — спросила я глазами Харна, чуть дернув его за рукав, чтобы он обратил на меня внимание. «Золотая сирена с мужем. Они были против вхождения их страны в союз, отстаивали свою независимость, и подданные взбунтовались, свергнув их». «Ну да», — хмыкнул Кайл. «А говорят, всему виной то, что повелитель темных влюбился в нее и захотел сделать своей, но она ему отказала, предпочтя другого. Темный не простил и после долгих интриг настроил всех против золотого клана. Они действительно были опасны», — холодно заметил Харн. «Конечно. Сколько лет жили, к себе не пускали и к нам не лезли, а потом вдруг стали опасны», — хохотнул Кайл. «Главное, именно после того, как Темный получил отказ». «Кайл, признай лучше, что ничего не понимаешь в политике». «Конечно, не понимаю», — легко согласился Рыжий. «Как и главы кланов, которые рассчитывали обрести власть и силу, а сами не заметили, как оказались под пятой у Союза. Мы оказывали дружескую поддержку». «Мне-то не говори», — фыркнул Кайл. Недовольный Харн бросил несколько монет за представление, и мы пошли дальше. Меня же политика мало интересовала. «Надо бы узнать подробнее, что там за история любви была», — решила я. Смерть молодой красивой пары произвела на меня впечатление. «Ну что, домой или еще погуляем?» — спросил меня Харн. «Еще!» — всем своим видом показала я. «Когда в следующий раз в город выберусь?» Потому надо было использовать сегодняшний день на полную. «Куда бы ты хотел?» Я лишь пожала плечами и достала блокнот. Протянув коробку с пирожными Харну, чтобы подержал, быстро написала. «На твое усмотрение. Что здесь еще интересного есть?» Харн на секунду задумался и предложил. «Здесь недалеко рынок животных. Зайдем? Там много чего любопытного». «Ух ты!» Я чуть не запрыгала от радости. Спрятав блокнот, глазами указала на коробку, чтобы вернул. Харн рассмеялся, протягивая ее мне. «Да не съем я их, проглот». «Съесть не съест, но когда они в моих руках, спокойнее». Рыжий лишь закатил глаза, глядя, как я бережно прижимаю к себе упаковку. Но мне было все равно. Наличие сладостей грело душу. Мы бодро зашагали по улице дальше. Рынок поражал шумом и количеством людей. Чего там только не было. У меня глаза разбегались. Начиная от знакомой мне домашней живности и заканчивая невообразимыми монстрами. Возле одного я даже приостановилась, рассматривая. В холке мне по грудь, напоминает строением тела собаку, поджарые лапы длинные. На теле вместо шерсти пластины, как чешуя. На груди и голове они толще. Голова большая, скорее даже ближе к лошадиной. Если только вы представите у лошади выступающие клыки с ладонь и алые глаза. Хвост длинный, как плеть. То обвивается вокруг ног чудовища, а то щелкает, как хлыст. Ударом такого меня сметет точно. Парни прилипли к клетке, обсуждая достоинство Раяда. Как оказывается, звалась эта тварь. Заметив, что я вижу такую впервые, они посвятили меня, что сейчас модно охотиться с Раядами. Я смотрела на них, как на сумасшедших. Да эта зверюга любого хозяина съест и не заметит. Харн улыбкой отреагировал на мой скептицизм и пояснил, что на Раяде магический ошейник, позволяющий хозяину отдавать приказы и контролировать его. Доставляют зверей из Темной Империи, и стоят они дорого, так как добыть их очень сложно. Я лишь покачала головой. Надо быть сумасшедшим, чтобы держать у себя дома такого монстра, а еще очень богатым, чтобы его прокормить. Мне еле удалось увести парней от клетки. После этого меня потянуло на более миролюбивую живность. Кролики, котята, щенки. Мы удалялись и удалялись от красных глаз, в которых как будто горело пламя, внушающее мне ужас. Совсем немного любопытных толпилось у стеклянной клетки, в которой, казалось, клубилась тьма, разливающиеся маленькими черными ручейками-змейками. Именно бесформенная тьма и обретение ею формы завораживало. И я потянула за рукав Харна, прося задержаться. «Это гаярды», — сообщил он. «Они тоже из Темной Империи». Я смотрела на него, ожидая продолжения, и он пояснил. «Их покупают, чтобы защитить сейфы, ларцы с драгоценностями. Их поят кровью хозяина и помещают на то, что хотят сохранить. Гаярды не позволят никому иному, кроме хозяина, открыть охраняемый объект. Требуют каждые несколько лет магической подпитки, иначе выдыхаются и умирают. Вон, одна уже подыхает», — кивнул он, указывая на угол клетки. Там лежала змейка цвета черненого серебра. В отличие от своих темных товарок, она уже не могла менять форму. Видно, никто ее не купил. По худенькому телу змейки пробегали еле заметные судороги. Передав пирожные Кайлу, который скривился, но их взял, я достала блокнот и быстро написала. «А почему же ее не подпитают магией?» «А зачем? Маг за такую подпитку возьмет немало, а где гарантия, что гаярду купят?» Я смотрела на умирающую змейку, и мне стало ее жалко. Никогда не любила присмыкающихся, но это гибнущее животное вызывало сочувствие. Получалось, оно уже долгое время в клетке, и в клетке и умрет. «Сколько она стоит?» — написала я. «Лоран, да зачем она тебе?» — воскликнул Харн. «Я отдам за полцены», — подал голос продавец, поняв, что я хочу купить доходягу. «Через час тебе за нее и медика не дадут», — возмутился Кайл. «Хорошо, 50 золотых». Пошел на уступки продавец, а у меня округлились глаза. «Да за такую цену? Какая же их полная стоимость?» «Издеваешься?» — ледяным тоном спросил Харн, и продавец побледнел. «Хорошо, 50 серебряных», — выдавил он, но Харн продолжал давить взглядом. «Пока вы торгуетесь, она подохнет», — лениво заметил Кайл. Жадность победила, и торговец выдохнул, скривившись, как от зубной боли. 5. Харн полез за кошельком, но я его остановила. Это было почти все, что я с собой взяла, но мне было важно самой заплатить. Так я буду точно знать, что змейка моя. Харн никак не прокомментировал наличие у меня денег и позволил рассчитаться. «Вам бы маг найти побыстрее!» Подобострастно произнес продавец, поддев змейку железным крюком и уложив ее в маленькую шкатулку. «Как гробик», — передернуло меня. «Если змейка умрет, то мои слова окажутся недалеки от истины». «Кайл, мне лучше не прикасаться к резерву. Может, ты покормишь эту гадость?» — возмутился рыжий, но тут же с мученическим вздохом сказал. «Давай!» Но отодвинув от него шкатулку со змейкой, я посмотрела вопросительно на Харна. «Почему не я? Разве во мне нет магии?» Отдавать змейку в руки рыжему категорически не хотелось. «Тебе еще рано. Неизвестно, сколько сил она из тебя высосет только для того, чтобы не умереть». Я продолжала упрямо смотреть на него, и он вздохнул. «Напои ее своей кровью. Но я тебя предупредил». Держа шкатулку в правой руке, я протянула змейке указательный палец, но она лежала без движения, никак не реагируя. «Проколи, поторопись, а то сейчас умрет», — сказал мне Кайл и уже Харну. «Кровь не даст ей подохнуть, но надо бы мага найти, чтобы ее полностью напитать». У него в руках были пирожные, и я протянула руку Харну. Выругавшись по поводу упрямства некоторых, он кончиком кинжала проколол мне палец. Как только я поднесла к змейке руку, две вещи произошли почти одновременно. Кольцо резко сжало палец, я почему-то поняла это как протест и хотела уже отдернуть руку, и змейка стремительным движением присосалась к ранке. Я физически чувствовала, как с кровью змейка тянет что-то еще. Кольцо пульсировало, и в такт с ним сосала змейка. Прямо на глазах она темнела, наливаясь чернотой, а вот я ощутила слабость и пошатнулась. Шкатулка выпала из ослабшей руки, но змейка обвелась вокруг моего запястья, продолжая сосать. «Лоран?» — Харн подставил мне свое плечо, давая опереться. «Кайл, оторви ее!» «Вместе с пальцем?» — рыкнул Кайл. При его попытке ухватить змейку, она превратилась в облачко мрака, и его пальцы прошли насквозь. В ушах зазвенело от слабости, и вместе с этим в мозгу прозвучало шипящее «Хозяйка!». Секунды, и все прекратилось. Змейка оставила в покое многострадальный палец и свернулась на моем запястье. Кольцо сжалось еще раз и больше не подавало признаков жизни. Было такое чувство, что кольцо и змейка конфликтуют друг с другом. Может, в них течет разная магия? «Лоран, ты как?» В голосе принца явственно слышалось беспокойство. Рука Харна обвелась вокруг моей талии, не давая мне упасть. Я кивнула, что все в порядке. К счастью, слабость быстро проходила. Грохнись я в обморок, Харн бы меня живьем съел. «Да, Гаярда напиталась, ты только посмотри!» — воскликнул Кайл, указывая на мою руку. «Господа, может, доплатите?» — проснулась алчность в продавце. «Мой друг чуть не пострадал!» — рыкнул Харн, обжег его ледяным взглядом. «Случись с ним что?» — в воздухе повисла угроза. «Никогда бы не подумал, что он довольно сильный маг!» — залебезил продавец, решив, что связываться себе дороже. «А на первый взгляд малец мальцом!» Я посмотрела на свою руку со змейкой, и тут мой взгляд упал на шкатулку, что выпала у меня из рук и сейчас лежала на земле. Но главное не это. Рядом в пыли валялась коробка с моими бесценными пирожными. Меня как молнией ударило. Откуда только силы взялись? Отстранившись от Харна, я перевела возмущенный взгляд на Кайла, сжимая кулаки. «Что?» — не понял он. «Что?» — хотелось закричать мне и затопать ногами. Я указала на сладости, не находя слов от возмущения. «Так я тебя спасал!» — обиделся Рыжий. «Я же Гаярду пытался от тебя отцепить!» Для меня это был не аргумент. Я же ему их доверила, а он... От обиды у меня задрожали губы. «Пойдемте уже», — произнес Харн. И так лишнее внимание привлекли. Действительно, вокруг понемногу собирались зеваки поглазеть на бесплатное представление. Бросив на Кайла уничтожающий взгляд, я позволила Харну себя увести. «Так, я же спасал его!» — возмущался нам в спину Рыжий, идя следом. На фоне потери сладостей даже факт моего нового приобретения отступил на второй план. Я не смотрела на Рыжего, всем своим видом игнорируя его присутствие. А еще мне очень захотелось есть. Я терпела, пока мы шли по рынку, но как только вышли, тут же сообщила об этом Харну, написав записку. «Неудивительно. После того, сколько она из тебя высосала, как ты еще на ногах стоишь?» Он нахмурился, но, кажется, его неудовольствие было направлено на себя, а не на меня. «Идем. Здесь недалеко неплохо кормят». Вместо ожидаемой таверны мы пришли в ресторацию. К нам поспешил метрдотель и предложил столик у окна. Харн сделал заказ за себя и меня, а Кайл, сверля меня взглядом, поинтересовался, какие пирожные у них есть. Официант начал перечислять, но мне названия ничего не говорили. Видя отсутствие интереса с моей стороны, Рыжий сделал себе заказ и, бурча что-то о тех, кто хуже детей малых, встал и сказал, что скоро придет. «Покажи руку», — попросил Харн. Я выполнила просьбу и приподняла рукав. Мое запястье обвивала змейка насыщенного черного цвета, пристроившая головку с внутренней стороны руки, где бьется пульс. Если не знать, что она живая, то от браслета не отличишь. «Я ожидал, что она выпьет крови, признавая тебя хозяином, и впитает немного магии, так как сил у тебя еще мало. Но она напиталась. Полностью. Такое только опытным магам по силам». Он выдержал паузу и добавил. «Ты силен, Лоран. Я даже не представляю уровень твоей силы». С этим я могла поспорить, так как чувствовала внутреннее опустошение. Взяв блокнот, написала. «Расскажи о Гаярдах. Надо же мне знать, кого я приобрела. Как я уже говорил, их покупают для охраны сейфов, драгоценностей. В канцелярии у тени они имеются, охраняют доступ к документам. Попробовав крови владельца, они допускают лишь его к охраняемому объекту, всех иных уничтожают. Они ядовиты. Такую ни поймать, ни удержать нельзя. Сам видел, что было, когда Кайл пытался ее схватить», — напомнил он. «Приступив к охране, они растворяются в объекте, оставляя на поверхности силуэт змейки, предупреждающий, что Гаярда на страже». Мы перевели взгляд на змейку, которая на наших глазах впиталась в мою кожу, превратившись в татуировку. Секунды она снова обрела объем, вернув себе форму браслета. Мы ошарашенно посмотрели с Харном друг на друга. Похоже, такое он видел впервые. Притянув к себе блокнот, я написала. «Она назвала меня хозяином». «Лоран, ты что-то путаешь, они не разговаривают». Чуть нахмурился Харн. «Мысленно», — написала я. «Я не слышал, чтобы они были склонны к ментальному общению», — медленно произнес он. «Их вообще разумными не считают. Да и на людей Гаярду вешать не принято. Я такое вообще вижу впервые». Я посмотрела на свою питомицу, еще не зная, как к ней относиться. Когда я покупала ее, то было ли желание помочь и чувство жалости? Что делать теперь, я не представляла. «Они едят?» — спросила я. «Нет». Протестуя, мой браслет чуть сжался. «Да?» — написала я. Харн смотрел непонимающе. Пришлось объяснять. «Гаярда сжалась на руке. Ты хочешь сказать, что она нас понимает?» Я вообще ничего сказать не хотела и была рада, когда нам принесли еду, прерывая разговор. Руку со стола я убрала, чтобы меньше демонстрировать свое новое украшение. Пока мы ели, Харн то и дело бросал задумчивые взгляды на мою руку. Гаярда казалась невесомой, и если бы не ее выглядывающее из-под рукава тело, то можно было бы подумать, что у меня на руке вообще ничего нет. Пока я утоляла голод, то отодвинула все мысли в сторону. Такое чувство, что я неделю голодала. Видя мой аппетит, Харн подозвал официанта и попросил повторить мой заказ. Я бросила на него удивленный взгляд, желая сказать, что в меня столько не влезет. Но внезапно поняла, что я ошибаюсь. Голод я еще не утолила. «Ты потерял много энергии, организм восполняет ее через еду», — пояснил Харн. «Мелкий, куда в тебя столько влезает?» — хмыкнул Кайл, подходя к столу и комментируя замену официантом пустой тарелки на полную. «Сам вспомни, сколько ел, когда восстанавливался», — произнес Харн. Рыжий сел за стол и поставил на него подозрительно знакомую коробочку. Мои глаза вопросительно расширились. Я еще не верила своему счастью. «Да, это они», — недовольно произнес Кайл. «И без комментариев». Это уже Харну. Тот лишь насмешливо улыбнулся, но промолчал. Принесли заказ Кайлу, и он приступил к еде. Я же не могла отвести глаз от пирожных, ковыряя в тарелке. «Сейчас не дам», — заявил Рыжий. «Ты столько съел, что лопнешь». Я бросила на него обиженный взгляд. «Ну что за человек? У меня даже аппетит пропал». «Гаярда решила охранять Лорана», — сообщил новости Кайлу Харн. «Что?» — чуть не подавился тот. «Еще и ментально признала хозяином», — меланхолично добавил принц. Кайл положил вилку с так и недонесенным до рта куском мяса и уставился на меня. Я тут же спрятала руки под стол. Такое пристальное внимание нервировало. «Покажи», — попросил Рыжий, но я и ухом не повела. «Пирожные?» — с намеком произнес этот шантажист. Нехотя я вытащила руку и сдвинула рукав, открывая змейку. Та даже не пошевелилась, лишь бока матово блестели. Она казалась вполне материальной на вид. Импульсивно рука сама потянулась погладить ее. «Как будто полированное дерево», — отметила я, — «только теплое». «У меня подозрение, что Гаярда все понимает», — сказал Харн. «Шутишь?» «По крайней мере, она сообщила Лорану, что ей надо питаться». Рыжий протянул руку, чтобы дотронуться до Гаярды, и та приподняла голову и обнажила клыки. Рука Кайла так и застыла, и напряженным тоном он тихо меня попросил. «Лоран, скажи ей, что я не опасен». «И как он скажет?» — не менее напряженно прошипел Харн. «Не трогай», — мысленно попросила я. «Свои». Почему-то назвать Рыжего другом язык не повернулся. Гаярда опустила голову, опять превращаясь в браслет. Кайл, вместо того, чтобы убрать свою руку, наоборот, дотронулся до змейки. Вот только она распалась дымчатым мраком и впиталась в мою кожу татуировкой. Пальцы Рыжего погладили мое запястье, и я тут же отдернула руку с возмущением, глядя на него. «Идиот!» — выдохнул Харн. «Так, она не дает до себя дотронуться!» — зачарованно произнес Рыжий. «А Лоран ее гладил!» «Скажи спасибо, что зубы в тебя не вонзила!» — процедил он. «Лоран, ты попросил не трогать?» Я кивнула, и они обменялись между собой взглядами. «Надо будет отцу показать», — произнес Кайл. «Тень о них точно больше знает, но это гарантирует их с Лораном встречу». «Да, с экспериментами он парня замучает, изучая. Я не слышал, чтобы Гаярда охраняла кого-то из людей. Его это точно заинтересует». При мысли о том, что моя персона снова может привлечь внимание серой тени, я побледнела. Отодвинула тарелку, быстро застрочила в блокноте «Оставьте моего питомца в покое». «Да какой же это питомец?» — удивился Рыжий. — Ты же не будешь замок или охранное заклинание питомцем называть? — Если кто-то умирает, значит, он и живет, — написала я, хмуро глядя на него. — К тому же, будь Гаярда просто охранным заклинанием, то ты бы уже руки лишился. Она разумна и все понимает. — А в этом что-то есть, — задумчиво произнес Харн. — Да бред! — запротестовал Рыжий, но уже не так уверенно. — Прикажи ей что-то сделать, — предложил Харн. «Или попробуй снять с руки». Я демонстративно спрятала руку под стол, давая понять, что ничего делать не буду. «Он прав. Лучше дома поэкспериментируем», — с предвкушением произнес Кайл. «Здесь не самое лучшее место для этого. Возвращаемся?» Харн положил деньги на стол, и мы встали. Я смотрела на коробку с пирожными, не зная, можно ли мне ее взять. Мои колебания разрешил Рыжий, сгробастав ее со стола. «Надо же иметь на тебя рычаг давления!» Ухмыльнулась эта наглая зараза. «Вот точно попрошу змейку его покусать». Она чуть сжалась на моей руке, давая понять, что ей этот наглец тоже не по душе. Мне даже как-то легче стало. Нас двое, и значит, это не я одна такая придирчивая к людям. А животные, они людей чувствуют. Мы вернулись за лошадьми и поехали домой. Я радовалась, что Кайл с Харном оставили меня на время в покое, живо обсуждая в дороге между собой Гаярду. Если честно, я и сама косилась на нее, до сих пор не зная, как относиться к своему приобретению. Если бы я раньше слышала хоть что-то о них, было бы легче. С другой стороны, вон Харн о них наслышан вроде, но такого, как сегодня, не видел. И что с этим делать? Интересно, а чем она питается? И вообще, это мальчик или девочка? А может, просто сгусток тьмы? Чем бы ни была, но она жива и разумна. К тому же ясно дала понять, что ей надо кушать. А что, если она простую пищу или ей необходима будет моя кровь и магия? Как же много вопросов и ни одного ответа. Добравшись до дома, парни сгрузили покупки и сказали, что ждут меня через час в гостиной для разговора. Я примерно представляла, о чем пойдет речь, и состроила рожицу. Тогда они предупредили, что если я не явлюсь, они сами завалятся ко мне в комнату. Интересно, совесть у них хоть когда-то была? Мне пришла в голову мысль, что я могу стать невидимой, и я уже хотела показать им язык. Но Харн быстро уловил направление моих мыслей и предупредил, что способен отследить меня по браслету. «Уел!» Тяжело вздохнув, я поплелась к себе в комнату освежиться после дороги. Набрав ванну и давая уставшим после дороги мускулам отдохнуть, я рассматривала свою руку с Гаярдой. На наличие воды та отреагировала своеобразно. Не успела я погрузиться в ванну, как она тут же превратилась в татуировку. «Не поняла, она воды, что ли, боится?» — озадаченно подумала я. «Интересно, а как она меня собирается защищать, если меня попытаются утопить, к примеру?» Как бы отвечая моим мыслям, на моих глазах рисунок татуировки ожил и пополз по руке к плечу, а оттуда на шею. Опустив голову, я увидела у себя на груди проявившееся ожерелье. Решив пошалить, я резко ушла вся под воду, и тут же в голове раздалось обиженное шипение. «Извини, не смогла удержаться», — мысленно сказала я, выныривая. «Похоже, моя змейка все же не любит купаться. Давай дружить», — предложила я. «Хозяйка», — ответила она. «Не хочу быть хозяйкой. Мне бы друга», — вздохнула про себя. Змейка на это ничего не ответила. «Ты не против, если я буду называть тебя Гая?» — поинтересовалась я. Реакции не последовало. Что ж, пусть не согласилась, но и не запротестовала. К тому же Гаярда — это их общее название, мне хотелось как-то выделить именно ее. Котов же мы не называем котами, а даем имена. Размышляя, я намылила голову и предупредила Гаю. «Прячься, я ныряю». На этот раз шипение не последовало, и я спокойно смыла пену.